Луна скрылась. Небо было темное, но голоса звучали настойчиво, хмельно и дерзко. Гуляющие двигались по селу до избы Ивашки Креня, поворачивали в сторону вечеринки и снова густо чернее возвращались. Желая охаять молодую, кто-то в толпе запел песню, только что подобранную, запеликав в голос на гармошке. «В бане 3-го числа Устья девку принесла». Соседка Креня, старуха Дарья, держа в зубах зажженную лучину, ссыпала высушенную в печи рожь в мешки, повешенные на гвозди у шестка. Дарья служила Креню за то, что Афонька часто приносил из леса битую птицу, варил и съедал вместе с ней. Небольшая закопченная изба Креня пестрела распяленными по стенам глухариными хвостами. Скупщики в ярмарку вместе со шкурами зверей скупали у Креня тетеревины и хвосты. Дарья, подсевая в решете остатки ржи, сняла со стены один хвост, запахала зерно на шестке в кучу. «Загулял на свадьбе старшой, ишь, как там поют», — думала она. Огонь лучины мотнулся в зубах у Дарьи и погас. Афонька размашисто хлопнул дверью. Холодный воздух, пущенный в избу, обвеял лицо старухи. «Ты проснопа, он на зимь хлоп», — пробормотала Дарья под нос, выгребла из жаратка горячий уголек и выдула огня. «У, старшой!» — обернулась к Афоньке насмешливо-ласково. Афонька пьяным голосом крикнул ей: «Старушка, курья душа!» «Я тебе дам, курья душа!» Напялил обновку, рубаху красную, глядит-ка народ. На сапогах охотника были глыбы снега. Печатая на полу мокрые следы, он взял у старухи, мотающейся рукой, зажженную лучину, шагнул в большой угол. Тощая маленькая Дарья, мотая головой, побежала за ним. «Куда огонь ты взял, страшной?» Крень, шатаясь, потянулся вперед. Задевая головой за потолочины, ткнул огнем в образа. «Божницу уронишь, пугало!» «Старушка, зажги свечу у матушкина, за брата помолюсь!» «Молись-ка за себя, тоже за брата! Грехов-то на самом, что тараканов в печурке!» «За брата и за себя!» «Молись за себя, дай-кась огонь, дай же!» Старушка взлезла на скамью, затеплила свечу перед черным старинным образом сошествия Святого Духа на апостолов, на котором от всего письма сохранился только лик старца, космоса. Афонька старательно собрал пальцы правой руки в двуперстный крест. Мотаясь на ногах, широко, косо перекрестился. Старался глядеть на образ. Потом встал на колени и прошептал невнятно: «Потуши, Господи, гиенну в рабе твоем Афанасии!» Поклонился в землю, попробовал поднять с пола пьяную тяжелую голову, но сонно засопел и через минуту стал храпеть на всю избу. Чуть-чуть поголубевшим мерзлым узором окон заметался рассвет. На свадебном столе Ивашки Креня горела лампа. Кругом лежала и стояла грязная посуда, крошки белого пирога, куски рыбников. С одного края стола была широко заворочена пестрединная скатерть. Из-под нее выглядывали обглоданные кости трески. Местами прилипли к скатерти головы съеденных селедок. Пахло пьяными да застарелым дымом. Ворона с сонным лицом стоял посреди избы. В руке у купца была начатая сороковка, в другой — чайный стакан. Уставив глаза в другую неосвещенную половину, ворона крикнул: «Эй, женила, будет спать, светать зачинает!» В раскрытых дверях из другой половины появился заспанный Ивашка в ситцевой светлой рубахе. «Не рано легли, иду, Артамон. Мне два слова тебе сказать, потом спи. Ну-ка, пей, благословясь». Ивашка выпил налитый купцом стакан водки, утер рукавом оскаленный рот и ждал, переводя дух. Ворона глянул на мерзлые окна, дверь, сказал негромко: «Ты не забыл про вчерашний сговор? С братом, Иван, пришло время кончить». Ивашка утвердительно мотнул головой. «Об этом уж думал». «Передумано все, кончай. Иного времени не подберешь, ослабел он. Слушай, ези рыба». Баню мою парнишка с ночи сырьем чамрит. Заведи туда пьяного, если еще подпоить надо, водки хватит. Заведешь, делать знаешь что, втолкни да подопри. А годя часок-два, убери подпоры. Пьяному в угаре помереть просто. Пей другой, проспишься. Ивашка выпил, подошел к столу, отломил рыбника и стал жевать. Ладно, Артамон. Ворона, уходя, прибавил. Гаси свет. Ивашка, раньше, чем погасить лампу, пошел оглядывать свадебный стол. Нашел в бутылке водки, вылил ее в стакан. Но не успел он поднести выпивку ко рту, оглянулся. Сзади его, по темному заплеванному полу, что-то светлое шлепало грузно. Ивашка передвинул лампу на край стола. Распустив волосы, дико вытаращив глаза, молодая в одной рубахе, присев, прыгала по избе, как лягушка. «Черт! Говорили, не скачет с какухой!» Крень набросился сверху, подхватил молодую в охапку, понес обратно в прируб. Она дико хрипела. «Ква! Ква! Ква!» и кусалась. Ивашка бросил ее на кровать, но она соскочила и, снова выбежав, запрыгала по избе. Оскалившись, показывая зубы, крень сходил в холодные сени, нащупал в углу брошенный старый хомут, принес в избу. Поймав молодую, он сел на нее верхом. «Я тебя каждый день этой игрой тешить буду», — ворчал крень, распяливая дерева заиндевевшего хомута. Устья билась под ним и кусалась. Ивашка затянул супонь. Из хомута торчали волосы да часть лица с дико открытыми глазами. Крень, шире оскаливаясь, прикрепил ремнями шлии хомут к телу жены, разорвал на ней домотканный крепкий стан рубахи, подтащил копеечку, привязал обрывками к кольцу. Устья, насколько могла, прыгала и удушливо квакала. «Я добьюсь, что Митьку упомнишь. Поймешь озорные песни, каково поют про тебя», продолжал ворчать крень, шаря на воронце кнут, брошенный им в вывозку. Кнут засвистел в воздухе, взвизгнула устья. «Запела, перестала квакать», — думал крень, продолжая сечь. Руки и ноги молодой пестрили узкими кровавыми ссадинами. Устья тянулась голыми руками к шее, норовя сорвать холодное ожерелье, но душный хомут сидел крепко. На взвизге молодой по сеням послышались тяжелые шаги. Отодралась мерзлая дверь, заглянула уханиха. Ивашка, не выпуская из рук кнута, подошел к столу, выпил налитую им раньше водку. Устья, скорчившись, лежала на боку. Рослая уханиха вбежала в избу, сорвала с седых волос теплый плат, прикрыла дочь и жалостливо забормотала. «Что ты, Иванушка, печеному вареному? Ведь убогой она знал, какую брал. Боем хорошей горю не поможешь, миром надо». Ивашка вернулся к печи, размахнулся и изо всей силы ударил присевшую тещу кнутовищем по спине. Старуха подпрыгнула, заохала и побежала. Крень поймал ее за пестрединный крепкий сарафан, поддал сзади коленом и, ударив еще, переломил кнутовище. «Вот тебе, старая пукша! Спрашивал я, скачет ли девка с какухой. Ты что сказала? Вот, вот!» Отпустив старуху, Ивашка нагнулся к устье, задыхавшейся на полу. Отмотал супонь, ремни шлии и сдернул хомут. С бледным лицом мертвеца, с окровавленными ногами, закрытая платом матери, устья билась у опечка в судорогах. Наступая на распущенные волосы жены, Ивашка подошел к столу, крикнув уханихе. «Поди к брату Афоньке, покланяйся ему, да попроси побаще. Скажи, мол, брат Иван зовет тебя на похмелку, свадебный стол кончать». Присевшая к полу уханиха, поправляя съезжавший с дочери плат, встала, пряча седые волосы под полушубок. «Иду, иду, Иванушка». «Шевелись, брось бабу, не твоя теперь». «Да забеги к вороне, возьми водки, водки мало, ну!» Ивашка топнул ногой в валенке, бросил вслед тещи сломанный кнут. Светало, пели петухи. В окна с улицы постукивало мерзлыми сосульками. Ветер подымался, крутил снег. Утром, На голые ветки черемух и берез, рядами разбросанных по селу, налетела стая красногрудых снегирей. И в белых садах зимы, на голых деревьях, с тонкими узорчатыми ветками, казалось, расцвели невиданные розовато-серые цветы.